Юнаков накануне впал в белогорячее буйство и сокрушил обстановку с циклопической мощью и яростью. «Как же он держится?» — удивлялся Башмаков. «Благодаря этому и держится», — усмехался мудрый Гена. Юнакова давно бы уже убрали, но на его место прицелились оба вице-президента — Садулаев и Малевич, имевшие примерно равносильную поддержку в Совете директоров и у акционеров. Поэтому они медлили начинать решительную схватку, подкапливая силы и дожидаясь удобной ситуации. Вице-президенты делали все, чтобы Юнаков пока держался. Впрочем, имелась еще одна тонкость. После мощного запоя, полечившись, президент вдруг на несколько дней обретал нечеловеческую организационную энергию и финансовую проницательность. И этих нескольких дней ему хватало для того, чтобы сделать удачное кадровое распоряжение или изобрести оригинальную банковскую операцию. В дни просветления к нему просто боялись зайти в кабинет. Он сидел за столом крахмально-белый, и в его глазах светилась тоска всезнания. «Теперь ты понял, почему Герки так заколготился, когда узнал, что Корсакова тебя порекомендовал Садулаев?» «Почему?» Башмаков на всякий случай специально немного тупоумничал. «Потому что Корсаков всегда был на стороне Малевича, и если теперь он перекинулся, то это серьезно усиливает позиции Садулаева. С Корсаковым считаются. У него жена работает в Центробанке». Все эти интриги напомнили Башмакову райкомовскую юность. С той лишь разницей, что там, в райкоме, за интригами скрывался почти бескорыстный аппаратный азарт. Ведь смешно вспомнить, секретарь получал на 20 рублей больше, чем зав. Отделом. Вся прелесть, весь профит заключались в том, что, став секретарем, ты мог вызвать в свой новый кабинет и оборать на несколько человек больше, нежели будучи зав. Отделом. А число людей, которые могли вызвать и оборать тебя, уменьшалось. Ну, конечно, еще были перспективы и соответствующие блага. По райкому шептались, что один аппаратчик, буквально в течение 5 лет взорливший в ЦК, получил в Кратове служебную дачу, комнату с верандой. Причем каждый вечер в конце рабочего дня к подъезду подходил автобус, готовый за символические 10 копеек отвезти на госдачу желающих. И все это для молодежи, суетившейся в комсомольском райкоме, было недостижимой, сказочной мечтой. А здесь, в банке, речь шла уже об огромных, неестественно огромных, деньгах и роскошествах. Пьяное тело Юнакова увозил бронированный «Мерседес» под охраной 2 джипов, набитых телохранителями. В командировке его уносил личный самолет. Юной любовнице президент Байли подарил квартиру окнами на нескучный сад. Мало того, головка банка выстроила себе на Кипре целый дачный поселок. Причем это были не какие-то там, извините за грубое слово, коттеджи, замки. А директор кредитного департамента Шорников завел в своем замке удивительную штуку. Это была широкая постель с гидроматрацем, таившая под собой сложный подъемный механизм. Достаточно нажать кнопку, чтобы ложе любви из спальни на первом этаже вознеслось на крышу замка прямо под звездное южное небо. В черепичной крыше были замаскированы специальные створки, вроде тех, что прикрывают ракетные шахты. Так вот, створки распахивались, и над замком воспаряла застеленная душистым бельем кровать. Соседям идея настолько понравилась, что вся банковская головка, обосновавшаяся на Кипре, тут же завела себе точно такие же кровати. Малевичу, чтобы не отстать от сподвижников, пришлось почти полностью перестроить свой замок. Изредка начальство на банковском Боинге в сопровождении длинноногих переводчиц вылетало на Кипр передохнуть. Теперь вообразите картину. Пряный аромат средиземноморской ночи, луна, как золотой медальон на груди юной эфиопки. И вдруг